Кабинет был обставлен довольно скромно. Простой офисный стол, несколько стульев, стеллажи с документами, офисная техника. За столом сидела худощавая женщина с узкими бледными губами и короткой стрижкой. «Вы помощник депутата», — осведомилась она, скользнув по Надежде быстрым внимательным взглядом. Под этим взглядом Надежда Николаевна увидела себя как бы со стороны и не слишком модную одежду, и несколько лишних килограммов, с которыми она безуспешно боролась, и озабоченный вид. Но, с другой стороны, депутаты, как известно, это слуги народа, а уж их помощники тем более. И совершенно незачем помощнику депутата разряжаться в пух и прах, записывая посетителей на прием, только раздражение у простых людей вызывать. «Да, я помощник депутата Маргаритова», — ответила Надежда как можно суше и официальнее. Лицо Нелли Вадимовны несколько посветлело. В нем проступило что-то человеческое. Она кивнула. «Ах, вы помощник Петра Васильевича! Как же, как же! И какие же у него или у вас проблемы?» Надежда Николаевна рассказала о пришедшей на прием старушке, о ее жалобе. «Понимаете, эта яма не только мешает нашим избирателям, она портит внешний вид микрорайона, а забота о нашем городе — это первоочередная задача». «Согласна с вами, согласна», — закивала Нелли Вадимовна, и губы ее стали еще уже и бледнее. «Напомните мне, пожалуйста, ваше имя и отчество». «Надежда Николаевна». «Очень приятно, Надежда Николаевна. А еще напомните мне, по какому адресу проживает эта ваша избирательница». Надежда отбарабанила адрес настырной старушки. «Ах, как неудачно!» Притворно вздохнула Нелли Вадимовна, достала из стола какую-то карту и положила ее перед Надеждой. «Ну вот видите, Надежда Николаевна...» Голос Нелли Вадимовны сделался приторно сладким. «Вы видите?» Надежда ничего еще не видела, о чем и сообщила собеседнице. «Ну как же! Наша фирма не обслуживает абонентов, проживающих по этому адресу. Это зона влияния компании «Ситиком». «Ситиком», понимаете, а мы — телесеть. Так что я бы и рада вам чем-то помочь, а тем более помочь Петру Васильевичу, но не могу. Очень сожалею, но не могу». «Ситиком?» — машинально переспросила Надежда Николаевна. «Наверное, наша избирательница что-то перепутала». Она прекрасно помнила, что настырная старушка назвала именно компанию «Ситиком», но никак не могла в этом признаться. Это значило бы признаться, что она проникла в офис обманом. «Вероятно, — Нелли Вадимовна изобразила самую лучезарную улыбку, — так что я ничем не могу вам помочь. Пожалуйста, передайте Петру Васильевичу мои самые лучшие пожелания». «Непременно передам», — пробормотала Надежда Николаевна, покидая кабинет. Миновав стойку бдительной девушки, которая, к счастью, в это время была занята телефонным разговором, Надежда Николаевна не покинула офис компании, а свернула в коридор, по которому недавно ушел со своей тележкой несчастный Скамейкин. По обеим сторонам этого коридора располагались двери отделов и служб. Эти двери то и дело хлопали, впуская и выпуская многочисленных озабоченных сотрудников, участвующих в броуновском движении офисного планктона. Заметив в дальнем конце коридора знакомую сутулую фигуру с тележкой, Надежда прибавила шагу и вскоре догнала Скамейкина. Его тележка к этому времени опустела. Скамейкин воровато оглянулся, свернул в очередную дверь. Надежда скользнула за ним и оказалась на лестничной площадке. Скамейкин, сутулившись, стоял в углу с фляжкой в руках. Услышав шаги Надежды, он вздрогнул и выронил фляжку. Надежда Николаевна подняла ее и понюхала. Из фляжки отчетливо пахло коньяком. «Вы кто?» — — испуганно проговорил Скамейкин и потянулся за фляжкой. «Отдайте!» «Я-то, конечно, отдам», — ответила Надежда. «Но только как же ты не боишься пить на работе? Ведь унюхают же и выгонят. А ты и так здесь едва держишься. Еще один прокол, и вылетишь отсюда на третьей космической скорости». «Не унюхают. Я потом кофейные зерна пожую или резинку», — машинально отозвался Скамейкин и повторил. «Вы вообще-то кто? Я вас в фирме раньше не видел». «Понятно, что не видел, если я тут не работаю». «Не работаете», — протянул Скамейкин, и глаза его заблестели нехорошим блеском. «Тогда что вы здесь делаете? Какого черта вам от меня нужно?» «Что я здесь делаю? Очень просто. Тебя ищу. Точнее, искала. И вот нашла. А что мне нужно? Мне нужно, чтобы ты рассказал, что сделал с Леной Коробковой». С этими словами Надежда Николаевна двинулась на Скамейкина с угрожающим видом, в то же время сверля его пронзительным взглядом. Она решила, что настал так называемый момент истины, и если сейчас, как следует, надавить на Скамейкина, он все ей выложит. При этом сердце у Надежды ушло в пятки. Она находилась один на один с подозрительным типом, вполне возможно, убийцей, и уж в любом случае законченным психом. Правда, сейчас Скамейкин выглядел достаточно безобидно, и совсем недавно Надежда видела, как он трясся и робел перед обычной секретаршей. Но человек — создание удивительное и непредсказуемое. И говорят, что нет никого опаснее напуганного и загнанного в угол труса. К счастью, в Скамейкине возобладала трусливая часть его естества. Он отшатнулся от Надежды, прикрыл лицо рукой и даже зажмурился. Видимо, уж больно грозный вид был у Надежды, и Скамейкин испугался, что она его ударит. «Не бойся, не трону», — презрительно процедила Надежда, «если, конечно, ты мне все расскажешь». «Дайте мне немного выпить», — пробормотал Скамейкин, покосившись на фляжку в руках Надежды. «Мне нужно стресс снять». «Так ты еще и алкоголик». «Нет, никакой я не алкоголик», — вскинулся Скамейкин. «Мне только стресс. Знаете, каково это? Все на меня кричат, все унижают, а тут еще вы, вот когда все расскажешь про Лену Коробкову, тогда так и быть, отдам тебе твою фляжку». «Про какую Коробкину?» — переспросил Скамейкин. «Не знаю я никакую Коробкину». «Не Коробкину, а Коробкову», — поправила его Надежда. «И не говори мне, что ты ее не знаешь. Я вас вместе видела 2 недели назад в ресторане, в среду. Ты еще заливал, как тебя ценят на работе, да какой ты незаменимый». «Ах, 2 недели назад!» — переспросил Скамейкин. «Ах, в ресторане! Ах, в среду! Ну так я ее фамилии не знал, знал только, что зовут Лена. Мы с ней в интернете познакомились, а там фамилии ни к чему, там только ник. Но потом уже с ней именами обменялись, чтобы удобнее было. Хотя я не уверен, что ее Леной звали. Некоторые девчонки чужими именами представляются. Это часто бывает. А ты? Ну, мне зачем врать? Сказал, что меня зовут Митя». «Значит, ты признаешь, что встречался с Леной в ресторане в ту среду?» — грозно проговорила Надежда. «Ну, признаю». Скамейкин недоуменно пожал плечами. «Мне скрывать нечего. Договорились в интернете встретиться в ресторане «Верона». Мне удобно в обед. А ей? А это уж ее проблемы», — отмахнулся Скамейкин. «Я никого не заставляю». «А потом ты с ней встретился в субботу, и после того ее больше никто не видел. Так что ты был последним, кто...» «А вот и нет», — — прервал Скамейкин Надежду. «В субботу я с ней не встречался». «Не ври. Я знаю ваши электронные переписки, знаю, что вы договорились встретиться в субботу, чтобы пойти на день рождения к твоему другу». «Договорились-то договорились», — неохотно признался Скамейкин. «Только она не пришла. Я ее ждал, очень долго ждал, но так и не дождался. Позвонил ей на мобильный, она мне дала номер в ресторане, но никто мне не ответил. Точнее, ответили, что телефон абонента выключен». Надежда вспомнила, что ей самой ответили то же самое, когда она позвонила по Лениному номеру. «Так, может, Скамейкин и в остальном не врет?» «Я вообще-то женщину больше 15 минут никогда не жду», — сказал Скамейкин. «Если она хочет со мной встретиться, то не опоздает, а если нарочно опаздывает, чтобы меня проверить, то это вообще несерьезно. Я с такими дела не имею». Надежда посмотрела на него с легким удивлением. «Надо же! У этого придурка свои принципы. Ведет себя, как будто у него от женщин отбоя нет». В любом случае, она не собиралась признаваться, что верит ему. Нужно усилить нажим, чтобы этот мозгляк выложил все, что он знает о Ленином исчезновении. Но ей даже не пришлось давить на Скамейкина. Он сам, судя по всему, хотел выговориться. «И вот так каждый раз», — проговорил он срывающимся голосом. «Пока все эти переписываемся, все хорошо. Встретимся в ресторане, тоже вроде ничего. А потом на следующее свидание ни одна не приходит. Все вы женщины такие. Динамщицы. Это тоже прислала потом смс-ку, что не придет и просит больше ее не беспокоить. Дескать, мы друг другу не подходим, тоже мне. Прежде чем других обвинять, может быть, стоит на себя самого посмотреть?» Раздраженно возразила Надежда. «Может, дело не в них, а в тебе?» «А что я? Что я?» — забормотал Скамейкин. — «Я не хуже других. Может, даже лучше. Я работаю. Наркотики не принимаю, даже не пью. Почти». Надежда хотела возразить ему, но передумала. Она вспомнила короткий разговор с Леной в туалете ресторана. Лена Коробкова, конечно, видела все недостатки своего нового знакомого, но до того измучилась от одиночества, что готова была встречаться с кем угодно, хоть с чертом, хоть с дьяволом. Нет, что-то тут не вяжется. «А куда ты хотел ее повезти?» — задала Надежда Николаевна следующий вопрос. «К другу», — Скамейкин отвел взгляд. «К какому другу?» «Ну, к другу, и все». И внезапно разозлился. «Друг-то мой при чем? Не впутывайте его!» «Может быть, и ни при чем. У него, говоришь, был тогда день рождения?» Скамейкин ей этого, конечно, не говорил, про день рождения его приятеля Надежда узнала от Лизы, но Скамейкин не заметил ловушки и кивнул. «Ну да, день рождения. Обычное дело. Он меня пригласил с девушкой. А тех других девушек ты тоже к этому другу приглашал? К тому же самому». «Других? Каких других?» «Тех, с которыми ты по средам встречался в этом ресторане. Можешь не отпираться. Я тебя там несколько раз видела, и каждый раз с другими девушками. Да ты только что сам мне говорил, что знакомишься с ними в сети, приглашаешь в ресторан, а на второе свидание ни одна не приходит. Значит, это было несколько раз. Так вот, ты каждый раз их к своему другу приглашал». Однако на этот раз Скамейкин замкнулся. Он нахмурился и попытался обойти Надежду. Она, однако, твердо встала у него на пути и сурово проговорила. «Нет уж, — сказал А, — говори и Б. Лена Коробкова пропала. Ты ее видел последним. Ее родственники разыскивают. А ты знаешь, кто у нее родственники?» Скамейкин взглянул на нее испуганно. Надежда даже немного устыдила своей лжи. Никто Лену не разыскивал. Невестка только обрадовалась ее исчезновению. Но она сама хотела доискаться правды и готова была ради этой правды на небольшую ложь. «Лучше мне все расскажи. Тогда, может быть, избавишься от серьезных неприятностей». «Да нечего мне рассказывать», — снова заныл Скамейкин. «Говорю же, на второе свидание ни одна не пришла. Только зря ждала их около станции метро». «Так значит, ты их всех приглашал к тому же самому другу на день рождения?» «Ну, да». Скамейкин снова не заметил ловушки. «А что мне было делать, если больше некуда?» «Так сколько же раз в году этого твоего друга...» «День рождения. Интересный друг. Что?» Скамейкин удивленно взглянул на Надежду Николаевну и тут же понял, что попался в хитро расставленную ловушку. «Ну, не было у него дня рождения. Это я только так говорил, что повод был приличный». «Вот что, Дмитрий!» — строго начала она. «Да не Дмитрий я, Митрофан», — перебил Скамейкин. «Сами понимаете, таким именем представляться кошмар полный. Вот и вы тоже смеетесь». «Так я говорю, что я Митя». Надежда хотела задать следующий вопрос, но в это время дверь распахнулась с грохотом, и на лестничной площадке появилась девушка в фирменном голубом костюме. Та самая девушка, которая сидела за стойкой в приемной компании, встречая посетителей. Лицо ее пылало гневом, глаза горели. «Вот ты где, Скамейкин!» — воскликнула девица, увидев незадачливого курьера. «Тебя все обыскались, а ты тут прохлаждаешься? Ты что, вообще о себе возомнил? Тебе работать у нас надоело, так ты так и скажи. Мы тебе быстро замену найдем». «Ну, Алиса Дмитриевна, я уже всю почту разнес», — попытался робко оправдаться Скамейкин. «Я уже...» «Почту он разнес», — оборвала его суровая девица. «У тебя что, других дел нет? Ты вообще за что деньги получаешь? Тебя сама Нелли Вадимовна разыскивает. А ты тут?» Тут девица принюхалась и почувствовала исходящий от Скамейкина запах коньяка. Лицо ее перекосилось, и она выпалила. «Да ты еще и выпил?» «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Пить в рабочее время?» «Нет, мое терпение лопнуло. Я сообщу Нелли Вадимовне, а она...» Скамейкин побледнел, шагнул к девушке и что-то зашептал ей на ухо. Та выслушала его, закусила губу, словно о чем-то раздумывая, затем кивнула. «Ладно, но смотри, чтобы это было последний раз. Мне тебя покрывать надоело, и смотри, пожуй чего-нибудь, прежде чем к ней идти». Тут она заметила в углу площадки Надежду и отшатнулась, как будто увидела привидение. «Это вы? Что это вы тут делаете?» Надежда вскинула голову и проговорила с опломбом. «А кто вы такая, чтобы я вам давала отчет? Вы работаете в приемной, так вот и возвращайтесь туда. А то Нелли Вадимовна до вас уже 10 минут не может дозвониться». «Что? Нелли Вадимовна?» Девица побледнела и стрелой вылетела с площадки. Скамейкин тоже успел ретироваться. Надежда пожала плечами и отправилась прочь. Все равно ничего больше ей сегодня не удастся узнать.